Глава 128. Союз трех королевств. Хината и Румина, сидя в креслах, дожидались нашего возвращения. Судя по выражениям их лиц, что-то случилось. Пожалуй, хорошо, что они не знают, что все это время я просто играл. Если бы узнали, ни к чему хорошему это бы не привело. «Фьюза-кун, заходи!» Сказал я, и Фьюза присоединился к нам в подготовленной приемной. Без моих напоминаний Шуна уже приготовила чай. Она действительно вышколенная Охима сама, принцесса. Совершенно не похожа на одну достойную сожалений секретаршу. Впрочем, та секретарша становится серьезной, когда тренирует подчиненных и стражу. Но учитывая, что я в последнее время разгильдяйничал, жаловаться не могу. Нет, правда, я не играл, я исследовал. Я должен сам верить в эту разницу, не то кто-нибудь другой поймет, в чем дело. Я уселся на диван рядом с Фьюзой, лицом к Румина Сахинате. Подушка из высококачественных материалов мягко приняла мое тело. «Привет, Хината, давно не виделись. Румина-сан, приятно познакомиться с вами. Нет, мы ведь уже встречались. Немало времени прошло. Это Фьюза-кун. Он глава Бурманского отделения Ассоциации Свободы». Я представил Фьюзу двум дамам. «Рад познакомиться. В Королевстве Бурмунд я работаю главой тамошнего отделения Ассоциации Свободы. Для меня поистине честь познакомиться с Хинатой сама, высшим тактиком Западной Церкви. И с этой прекрасной леди мы встречаемся с вами впервые, но вы, должно быть, весьма сиятельного ранга. Я не учен в этих делах, пожалуйста, простите мое невежество». Сильно нервничая, приветствовал он их. «Римуро, да? Давно не виделись, с самой Вальпурги. Рада видеть тебя в здравии. Но этого человека здесь быть не должно. Ассоциации Свободы нам враг. Или ты не заметил? Ты ведь прекрасно знаешь, кто манипулировал Хинатой. Раз так, почему ты до сих пор общаешься с кем бы то ни было из Ассоциации Свободы?» Полностью проигнорировав Фьюзу, обвиняющим тоном спросила одна из первых владык демонов, Руминос. Она милая юная девушка с серебристыми волосами и гетерохромией. Ее глаза отливали золотом и серебром. Зачем здесь одна из восьмерых? И странно, что она вместе с Хинатой. Впрочем, напасть на нее и сделать врагом было бы хуже всего. Кроме того, заключение союза Западной Церкви Святого может позволить Темпосту полностью интегрироваться в человеческое общество. И этого я искренне хочу. Отношения Хинаты и Руминос пока не ясны, но лучше говорить открыто, чем устраивать тайны, пожалуй. Но учитывая, что Руминос может знать все, что известно Хинате, может лучше кое-что утаить. Но прежде убедим их доверять Фьюзе. Ровно когда нужно, вошла Шуна с приготовленным чаем. Она раздала чашки, поклонилась и вышла из комнаты. Я бросил взгляд в сторону и заключил. Я бы хотел, чтобы вы выслушали этот отчет. Пусть он послужит повторным представлением Фьюзы-куна». С этими словами я подал ему знак начинать. Одного этого хватило, чтобы не перестававший беспокоиться Фьюза собрался. «Понял. Очевидно, я нахожусь под подозрением. Поэтому, чтобы снять его с себя...» Так он начал объяснять внутреннее состояние Ассоциации Свободы. Его отчет был простым и точным. Юки завладел больше, чем 90% ингроссийского штаба. Его заместительница Кагари под его прямым управлением. Кроме того, высокоуровневые искатели приключений, по способностям сравнимые с главами отделений, тоже присоединились к Юки. Учитывая это все, было бы трудно сместить его. Впрочем, члены Ассоциации за пределами штаба как будто не затронуты. То есть его способности к промыванию мозгов и управлению мыслями не беспредельны. Этому можно порадоваться. Еще лучше, что его влияние не распространяется и на граждан Инграсии. Однако они убеждены, что монстры зло и причина большинства бед. Учитывая это и мои собственные усилия, добиться взаимного доверия все же возможно. Ну, то есть подумайте о городе-спутнике, выстроенном вокруг лабиринта. Там орки, гоблины, монстры и искатели приключений могут сидеть в одном баре и делить еду. Мы явно продвинулись к достижению доверия между нами. Я доказал, что люди и монстры способны понимать друг друга. Однако, дальнейшее расследование оказалось невозможно. У человека, который в одиночку отправился исследовать заместителя Кагари, была стерта память. Он был искалечен и блуждал по городу, будто защищая его. Он забыл даже собственное имя. Нет доказательств, что это сделало именно Кагари, но учитывая ситуацию, наверное, это очевидно. Потом, она наверняка знает, что мы наблюдали за ней. Мне нет оправданий, я не справился с поручением. Кажется, больше он ничего не смог. Но и этого достаточно. В таком случае спасти детей может быть затруднительно. Если я сделаю ход, меня могут обвинить в похищении как владыку демонов. Но если я попрошу Масаюки, возможно, проблем не будет. К счастью, для любых его действий есть убедительная причина, так что он подойдет. И раз Юки никак не сможет им управлять, стесняться точно не следует. После спасения детей я немедленно развею действие любого контроля над разумом. Но нельзя, чтобы они думали, будто я тут все время играл. Надо их убедить, что я сделал много. А вот стертая память... это нехорошо. Но я могу попытаться ее восстановить. Фьюза, я попытаюсь исцелить тех, у кого была стерта память. Если их души и мозги не пострадали, возможно, мне это удастся. Что? Правда? Пожалуйста, сделайте это как-нибудь. Отвечая на мое предложение, Фьюза выжидательно поглядел на меня. Они действовали по моему приказу, так что по сути являются моими подчиненными. Если есть способ их исцелить, то я обязан это сделать. Со счастливым лицом он охотно принял предложение. Подумать только, он так доверяет мне, что принял предложение владыки демонов. Это радует. Римуро, ты правда думаешь, будто можешь сосуществовать с людьми? Люди – такие существа, чьи мысли нельзя угадать по одним их словам. Не лучше ли, чтобы ими управляли мы? Наблюдая за нашей беседой, Румина сбросила на меня холодный взгляд. Видимо, девушка уже обдумала этот вариант, но ее мнение разнится с моим. Учитывая все риски, это, конечно, вариант, но... Эй-эй, юная леди! Ваше лицо прекрасно, но слова ужасны. Управлять людьми? Да кто вы такая? Пусть вы из благородных, но презирать обычных людей плохо. Фьюза рассердился и огрызнулся на Руминос. Точно, я так и не представил ее ему. Он влип по незнанию. Ну-ну, Фьюзакон, спокойно. Это Руминос. Одна из восьмерых владык демонов. Это моя вторая встреча с ней и наша первая беседа. Первым делом давайте оставим агрессию и будем разговаривать конструктивно. А это Хината. Но о ней ты должен знать больше, чем я. Она возглавляет рыцари Западной Церкви. Я коротко представил этих двоих. Руминос и Хината, выслушав отчет Фьюзы по моей просьбе, рассудили, что он не друг Юки. Однако, не считая Хинаты, Руминос не склонна была доверять людям в целом, кроме разве что Фьюзы. А? Что? Владыка демонов? Кто? Фьюза, переводивший взгляд с меня на Руминос и обратно, был смущен. Припомнив свои прежние задиристые слова, он мгновенно побледнел. Мне стало его немного жаль, и я ответил. «Руминос, этот человек мой спутник. Сначала я хочу добиться некоторого доверия. Я не разделяю твое мнение о людях, и прошу мне его не навязывать. Иначе я сочту тебя врагом». «Что это? Ты, новичок, пытаешься читать нам нотации? Если желаешь войны, то получишь ее». Румина встала и приняла стойку, задействовав обе руки. Я планировал разрядить ситуацию, но теперь она выходит из-под контроля. Как бы это сказать? Несмотря на свою внешность, у нее довольно взрывной характер. Такие случаи мне всегда напоминают, что все владыки демонов эгоистичны и капризны. Но мне не хотелось бы сражаться в этой комнате. Перестань, Руминос, мы пришли сюда за союзом. Зачем ты прибавляешь нам врагов? Хинате, не без намека на раздражение, удалось успокоить Руминос. Хм. Будто она не имела в виду ничего серьезного, гнев Руминос угас. Она уселась обратно в кресло и заявила с тонкой улыбкой. «Верно, мы не желаем плодить врагов. Цель нашего визита – предложить союз между Темпостом, Священной Империей Рубериос и Западной Церкви Святого». Очевидно, она хотела посмотреть, как я отреагирую. По ее внешности трудно заключить, что она владыка демонов с дурным характером. Отбросив это, мы все еще раз представились и стали изучать нюансы союза. Значит, Румина справила Священной Империи Рубериос? Когда мы успокоились, разговор продолжился, но это было откровением. Фьюзу это вовсе поразило как гром небесный. Он выглядел, будто из него весь дух вон. Ну, этого можно было ожидать. В Священной Империи Рубериос обитают иерархи Западной Церкви и сам Папа. Кто мог вообразить, что вся она под властью владыки демонов? В таком случае, кто же Папа? «Старик, кажется, они хотят знать про папу». В ответ на слова Руминос, дворецкий за ее спиной уважительно поклонился. «Если я не ошибаюсь, нынешнему папе сейчас 47 лет». Как будто пробормотал он, и дворецкий превратился в молодого человека. «Мы прежде не встречались. Я нынешний папа, Жиллила Рубериос». Сохраняя молодой облик, «Да ну, он все еще средних лет». Он превратился в дворецкого, одетого во все белое, излучающего божественную ауру. Фигура его приобрела вид мужской в рассвете лет. По человеческим меркам, ему было около 45. Так, этот дворецкий играл роль каждого папы до сих пор? Я бросил взгляд на Фьюзу. Он был ошарашен, глаза вытаращены. Этот парень ловок, я действительно впечатлен. Эй, это неправильно! Почему папа последователь владыки демонов? Какого чёрта? Ты монстр? Почему я ощущаю божественное присутствие? Упс. Вместо того, чтобы упасть в оморок, Фьюза поднял бучу. Будто кнопку нажали. Хе, Жиль, объясни. Велела Руминос. Как скажете, миледи. Папа, нет, дворецкий Жиль, почтительно поклонился. Выглядит дико, и лучше бы он прекратил экстравагантно подражать дворецкому, но я промолчу. Все началось тысячи лет назад, еще до создания Священной Империи Рубериус. Когда злой дракон Вильдер уничтожил королевство вампиров, хоть никого и не убил. Тогда Руминос повстречала Хлою. Видимо, вместе они многое перенесли. Она защищала Хлою, но даже если бы этого не делала, едва ли той что-то угрожало бы. Для Руминос Хлоя была воплощением идеальной красоты. Ну и хотя Вильдер, наверное, счёл это просто дружеским конфликтом, на деле это было просто приступом ярости с его стороны. Неприятно, когда тебя обманом лишили всего, поэтому выжившие скрылись и жили тихо. Однако была и владыка демонов Руминос. Ей было неинтересно просто прятаться, поэтому она создала подземную империю. А затем создала другую империю, чтобы поддерживать подземную. В то время было немного сильных государств из-за конфликта между ангелами и демонами. И Восточная империя едва только оформлялась. Они даже не могли послать войска защищать жителей от угрозы монстров. Естественно, почти каждый был беженцем или разбойником. Мир был в еще большем беспорядке и хаосе. Именно поэтому она тогда, обладая мощью владыки демонов, усмирила монстров и легко подчинила людей. К ней стекались ищущие спасения. Руминос даровала милости собравшимся у ее ног. Используя кровь, жизнь, как наживку, она даровала им защиту. И так, в точности по расчетам Руминос, было создано государство. Священное королевство Рубериус. Получается, если бы люди жили как вздумается, то шли бы бесконечные войны. Мнение Руминос было основано на самой истории. Едва ли могу его опровергнуть. Но это не значит, что я с ней согласен. Если хотят разрушать, пусть. Потом они могут примириться и заключить мир. Но в контролируемом эксперименте такого исхода не добиться. И именно потому, что мир заключался бы по собственной воле людей, это было бы интересно. Так и есть. Рожденной страной неизбежно стал бы править амбициозный или жадный человек. Вот что стало следующей заботой Руминос. Поэтому высший дьявол Жиль стал ее правой рукой. Дворецкий Жиль не только вампир, но и первоклассный святой колдун, то есть может ходить под солнцем. Вроде бы кроме Руминос и Жиля, еще мало какие вампиры могли переносить солнечные лучи. И раз Жиль был таким, он неизбежно стал священником. Он использовал клонов и сам играл множество ролей, чтобы манипулировать империей. Должно быть, это было нелегко. И вот, Жиль, игравший роль папы, который считался воплощением света, приобрел уникальную способность. Уникальный навык Иерофант. Он позволяет обладателю управлять волей, ищущих искупления и защиты. В каком-то смысле эта возмутительная способность была просто крупным мошенничеством. Но благодаря ей люди жили мирно, ничего не подозревая. Честно сказать, возмутительно, что монстр, обитающий во тьме, приобрел способность, основанную на свете. Я слушал все это со стороны и заметил, как лицо Хинаты приобрело горькое выражение. «Вера – это все. Звучит круто, пока не знаешь мрачной истории за этими словами. Пока я, ухмыляясь, смотрел на Хинату, она встретила мой взгляд. Взгляд ее был таким холодным, что мне показалось, она меня убьет. Жутко. Пожалуй, не буду ее этим дразнить. Просто притворюсь, что ничего об этом не знаю. Вовсе ничего. Вот такие чувства вызывал рассказ дворецкого Жиля. Настала очередь Хинаты объяснять, почему она желала заключить союз. Она поведала о своей храброй затее спасти детей, о своей смерти и пробуждении героини. И о том, как Руминос воскресила Хинату, и о встрече героини Хлои и Руминос. А также о потребности в союзе, вызванной нынешним положением героини, а также необходимостью противостоять Юке. Понятно. Похоже, Хината отправилась спасать детей вместо меня. Это радует. Так, что же стало с детьми? Они бродят по Темпосту, смотрят достопримечательности. Кенья, правда, отчаянно хочет догнать Хлою по силе. Они все расстроились тем, что Хлоя ушла, ничего им не сказав. Меня удовлетворило объяснение Хинаты. Впрочем, могу посочувствовать Хлое. Должно быть, было мучением, когда ты не только забыта, но и единственная взрослая. Когда прошлый опыт пробудился в ее теле, она стала бы безымянной сущностью, которая поглотила бы тень героини. Только достигшие вершин силы, высочайшего навыка, смогли бы опознать ее сущность. Должно быть, она чувствовала, что совершенно потерялась. С помощью силы из души Хинаты она отправилась в прошлое. Каких же усилий это потребовало, наверное? Римуру, та копия святого снаряжения, которое ты сделал, оно у Хлои. Оно перенеслось с нами в прошлое и защитило нас. Броня нам очень помогла. Спасибо тебе. Хината посмотрела прямо на меня и поблагодарила. Я начинаю смущаться, так что не стоит. Но тогда... Значит, ты отправилась в прошлое вместе с Хлоей. Спасибо, что присматривала за ней. Пожалуйста, не нужно. Нет нужды меня благодарить. Для меня это было естественно. Хината увернулась от моей благодарности. После того, как энергия души героини была отдана, сохраняются только остаточные следы. И все же я думаю, что Хината тоже героиня. Она проиграла битву, надо сказать, это немного печально, но я не верю, что сердце ее слабо. Она приобрела истинную силу, она тоже выросла. Я не мог даже представить столь длительного путешествия. Хината тоже завершила свой рассказ. Но черт, от ее истории веяло опасностью. Теперь я точно не смогу сказать, что играл, ведь Хината подвергалась таким испытаниям. Я рад, что смог все прикрыть. В смысле, не думаю, что мои игры представляют проблему, пока я могу серьезно приняться за дело при необходимости. Но раз я притворился, что серьезно работал, когда они пришли, кажется, мне удалось их одурачить. Хорошо, что я решил не открывать всего. Дальше мы начали думать над рассказом Хинаты. И самое невероятное в том, что Хлоя, видимо, стала героиней. Однако она попала под власть Юки. Ее свобода была ограничена, пока он не выскажет три желания. По ее рассказу, она обладала сильнейшими способностями. Может, управлять временем она не могла, но ей почти удавалось его остановить. Чтобы могла родиться сильнейшая героиня, она пустилась в странствие сквозь время. А еще мир двигался к своему концу, и в той временной линии я умер. Но интересно. Конечно, в первой схватке с Хинатой поражение гарантировано. Это без сомнений. Однако я мог и выжить. В таком случае... Нет, стоп. Гадать на эту тему бесполезно в текущем положении. Как бы то ни было, Хлоя ничего не угрожает. Нашей главной задачей должно стать ее спасение. Руминос тоже стремилась спасти Хлою. Ради этой цели я не стану отказываться от заключения союза. Остальные дети тоже доставлены сюда, так что о королевстве Инграсия можно больше не беспокоиться. Теперь ничто не мешает нам открыто начать войну против Юки. Отлично, теперь я разобрался в ситуации. Мы бы тоже хотели заключить союз. Хината и Румина скивнули в ответ. Фьюза выглядел изрядно взъерошенным. Господи, это уже просто безумие. Еще почему-то всякий раз, как я прихожу, начинаются эти серьезные весомые разговоры. Каждый раз. Это не смешно. Я просто глава отделения. За такое мне не платят! Какая ужасная ноша обременила мой ум. Ворчал он постепенно бледнее. Подумать только, эту роль он играет всякий раз. Я могу понять твои чувства, но именно сейчас давай сделаем вид, что мы ничего не слышали. В будущем у него еще много дел. Итак, несмотря на завывание Фьюзы, трехсторонний союз Священного Королевства Рубериос, Западной Церкви и Страны Монстров Темпост был заключен.